Ведь тогда замок бы сломанным оказался. И даже откроем его, а это чистый смех, он вилку с фасолью ко рту поднести не мог, не уронив половины. Так в книжках либо были бы показаны взятые суммы, либо поставлен красный штамп, счет закрыт. Банки всегда для этого красными чернилами пользуются. И ни в одной из трех ничего этого нет. Но я все равно знала, что от мистера Пиза услышу, какую пакость мой муженек устроил. Так оно и вышло. Он сказал, что счета Джо-младшего и малыша Пита были закрыты 2 месяца назад, а селены всего 2 недели назад. Джо такое время выбрал, потому как знал, что после дня труда я на их счета ничего класть не стану, пока не накоплю достаточно в суповой кастрюле на верхней кухонной полке, чтобы рождественские счета оплатить. Пейс показал мне зеленые линованные листы, на которых бухгалтеры пишут, и я увидела, что последний большой кус $500 со счета селены Джо забрал на следующий день, как я ему сказала, что знаю про его с ней проделки. А он сидел в качалке и ответил, что всего я не знаю. И уж тут он не соврал. Я 6 раз все цифры просмотрела. А когда подняла глаза, вижу, мистер Пис напротив меня руки потирает. И вид у него обеспокоенный. На лысине пот блестит. Он не хуже меня понял, что произошло. Как вы видите, миссис Сент-Джордж, счета закрыл ваш муж, и... Как же так? Спрашиваю я его и бросаю на стол 3 книжки. Так и шлепнуло, что он даже замигал и подпрыгнул. Как же так, когда сберегательные книжки, вот они? Ну, тянет он, облизывает губы и мигает, будто ящерица на санцепёке. Видите ли, миссис Сент-Джордж, это так называемые счета, то есть это были так называемые опекунские счета. Иными словами, ребенок, на чье имя открыт счет, мог бы снять с него ту или иную сумму, только если бы вы или ваш супруг заверили его подпись.